Третье. Последний год она жила как в бреду. Архиерейский собор, длившийся чуть ли не полгода, восстановил патриаршество в России к молчаливой радости Ники и Ильича. Чему радовался гражданин Ульянов, это понятно. Отщипнуть от государя часть его полномочий и лишить его статуса первосвященника. Приятная мечта, ставшая реальностью. Но отчего повеселел Ники, этого понять Алиса не могла совсем. Чем больше власти от него уплывало, тем беззаботнее становился ее муж. Выборы в учредительное собрание немного успокоили. Большевики проиграли их эсерам, и социалистическое правительство было расширено за счет нескольких кооптированных членов. Я спросила тогда у Ники, что все это значит. Он ответил после паузы. «Это значит, что если бы не было меня, то большевики, скорее всего, не признали бы выборы легитимными. Стало бы лучше или хуже?» Он пожал плечами. «Скорее всего, хуже. Теперь они научатся проигрывать парламентским путем. Разве бандиты могут учиться проигрывать?» «Бандиты нет. Но большевики, быть может». Она запомнила на всю жизнь тяжелую осень 1918-го. Снег выпал рано, еще до Покрова, и за границей неслись проклятия России персонально Николаю за сепаратный мир с кайзером. Однако отсутствие Восточного фронта никак не укрепило фронт Западный с точки зрения кайзера. Все стороны понимали, что не перенесут еще одной зимней кампании. Бороздка под иглой патефона игралась одна и та же, и по сведениям из Берлина. Антанта начала тайные переговоры о мире. Отступничество России подталкивало к мировому сговору, и небывалая в истории война оканчивалась печальным вздохом. А в завершении осени последовал вообще мощный минорный аккорд, грозивший порвать барабанные перепонки. Злодеяние в Екатеринбурге потрясло всех. Без суда и следствия в каком-то окраинном доме. Имя его хозяина-государыня не запомнила. Были казнены виднейшие коммунисты. За что и кто их казнил? Почему наущению это было произведено? «Неужели вы подумали на меня?» — с испугом спросил у Алисы Николай Александрович. «Вижу, что не вы. Ваш страх это подтверждает, но кто?» «Кто бы ни был. Но на всех теперь лежит тень подозрения. Нам не отмыться до конца жизни». «Вы знали этих людей?» «Весьма поверхностно. Свердлова видел лишь раз, и никакого впечатления он на меня не произвел, а других...» Государь запнулся. «Покойный Джугашвили был мне вообще симпатичен. Молчаливый, ходит тихо, неслышно и только курит. Ты же знаешь, как я люблю горцев. На заседаниях кабинета сосредоточенно молчит. Один раз дал мне прикурить из своей трубки. Такой мухи не обидит, его-то за что?» «Нужно попросить патриарха, чтобы заочно отпел невинно убиенных», — предложила Александра Федоровна. «Это будет весьма затруднительно, они атеисты. Перед Богом все равны, там атеистов нет». Государь пожал плечами. Вечер того же дня, когда мы узнали о злодеянии, внес некоторую ясность. Дзержинский подал в отставку с должности председателя ВЧК, все полномочия передав своему заместителю Лацису. «Он и организовал расстрел», — догадалась я. «Без приказа Ульянова это было бы невозможно». «А ты думаешь, что Ульянов не может мстить за свою рану?» «Я ничего не думаю», — ушел от ответа Ники. Но месть несоразмерна преступлению. Неужели он на это способен? «Еще как!» — подтвердила я и оказалась, как всегда, права. ЦК большевиков поставил вопрос об исключении Ленина и Дзержинского из своих рядов. Резолюция не прошла. Вступился Троцкий, и одним голосом сверху Ульянов был сохранен. Дзержинского же спихнули на обочину партийной жизни, и вся процедура была похожа на самосожжение. Без Ленина партия не существовала, это понимали все. Но сегодняшним Лениным она также теряла саму себя. Ее положение стало шатким. Официально не занимая в партии никаких постов, он был главой правительства, навязанного государю Октябрьским переворотом. В принципе, Николай Александрович мог разогнать этот кабинет уже сегодня. Большевики вряд ли бы с этим согласились. Но тогда снова вставал вопрос о людях, которые хотя бы потенциально могли вывести страну из кризиса. Дворянство в прежнем виде не существовало. Многие уехали из страны после октября 1917-го, но не это было главным. Либеральная часть правящего класса, провалившаяся в качестве временного правительства, была сброшена со счетов. От монархистов поднималась изжога. Государь запомнил, как они ратовали за его отречение, и прямое их предательство было отвратительней тупого напора русских коммунистов. Кто оставался? Никто. И это никто воплощалось теперь в симбиозе прежней и нынешней власти, влиявших друг на друга самым странным образом. Государь переставал быть богоизбранным, а большевики, пошедшие на компромисс, постепенно врастали в новую государственную систему, которая на ощупь искала свое историческое предназначение. В январе 1921 года в дверь квартиры на Гороховой, 64, позвонили. За окном была сильная метель, раскачивающая незажженные фонари. Александра Федоровна выглянула на улицу и увидела у подъезда большой черный автомобиль. «Это ко мне», — сказал государь, вздрогнув. Он знал об этом визите заранее и весь день сидел как на еже. Дергался, беспорядочно перебирая государственные бумаги, попросил накрыть стол на троих, поставив в центр бутылку французского коньяка. Но потом раздумал, коньяк убрал, решив ограничиться только чаем в прикуску, которого требовало холодное во всех смыслах время за окном. «Господин Ульянов», — сообщил Фредерикс. «Вы побудете с нами?» — предложил Николай жене. «С этим преступником? Никогда». Императрица зябко передернула плечами, будто попробовала ногой ледяную воду. Сохраняя достоинство, за которым скрывалось неприятие позиции мужа, пошла в соседнюю комнату, где была прекрасная вентиляционная шахта. Ее приказал прорубить еще дорогой друг, но не для воздуха, а для того, чтобы подслушивать разговоры прислуги. После покушения на него Херонии Распутин стал особенно щепетилен в вопросах собственной безопасности и хотел знать о назревающих заговорах против него заранее. Шахта, правда, не уберегла его от цианида и нескольких пуль, выпущенных в упор. Приложив ухо к ажурной решетке, Алиса стала слушать то, что происходит в гостиной. Ленин вошел в своем тяжелом драповом пальто, годном на все случаи жизни. Отдал его слуге, потер замерзшие руки. В его короткой бородке клинышком государь заметил первую седину — несколько снежинок, которые не успели растаять. «А где же черная икра?» — спросил Ильич, поглядывая на пустой стол. «У вас же должна быть черная икра, или я ее недостоин?» «Мне показалось неловким выставлять ее перед вами», — Вы же хотите жить со своим народом и так же просто. А вы? Что вы хотите, хотелось бы узнать?» Ленин подошел к зажженному камину и начал греть возле него руки. «Я хочу лишь всеобщего блага». «Ну, батенька, ишь, куда вы закинули? Этого хотел и Робеспьер. А чем кончил?» Ильич приложил свой лоб к кирпичной кладке. «Сильно замерзли», — поинтересовался государь, игнорируя сентенцию о Робеспьере. «Хотите, вам разотрут спиртом ступни ног?» «Ни в коем случае. Что я скажу в совнаркоме? Что у царя мне натерли ноги, а потом оторвали?» «Боже мой, какой мовый тон!» — подумала Алиса, припав ухом к отверстию вентиляционной шахты. «А еще дворянин. Впрочем, какой он дворянин? Всего лишь во втором поколении. Его кровь не успела облагородиться, и мы все заложники дурной крови». Выглядел он неважно. После перенесенного покушения председатель совнаркома стал серее обычного и хоть мог еще искрить, словно бенгальский огонь, но воздух постепенно выходил из него, словно из проколотой велосипедной камеры. «Ну а чаю хотя бы вы попьете?» — спросил государь. «Только не пролетарского». «А что это такое? Пролетарский чай?» «Без заварки. В лучшем случае на еловых шишках». «Шишек у меня нет», — сказал Николай. «Но с этого и может начаться ваше буржуазное перерождение. Сначала английский чай, а потом столовые приборы из чистого золота». «Кстати, о буржуазности я и приехал с вами поговорить». Александра услыхала, как слуга ставит на стол разогретый самовар. «А мне бы не дурно туда пойти», — пришло ей в голову, — «на правах хозяйки дома». «Мы полностью пересмотрели свою точку зрения на социализм», — пробормотал Ильич, принюхиваясь к кипятку. «Этого я и боялся», — ответил Николай Александрович. «И зря. Вам не надоела тотальная бедность?» «Бедность дисциплинирует», — ушел государь от ответа. «Бюрократию, во всяком случае. В бедности есть что-то трезвое и искреннее. И кто это мы?» «Мы? Это партия большевиков», — сказал Ленин, отводя глаза. И соврал. Об этом пересмотре знали пока лишь два человека. Царь был третьим. «И что же теперь? Вы национализируете жен или будете расстреливать только по пятницам?» «Вы касательно Ипатьевского дома». «Я к этой расправе не имею ни малейшего отношения», — отрезал Владимир Ильич. Это была его любимая тактика — черную работу сваливать на других, а потом выходить во всем белом. «Вы брали германские деньги, а не я. Вы экспроприировали Тифлисский банк, а не мы. И попробуйте, докажите обратное». И в самом деле, после его смерти не найдут никаких материальных средств, ни накопления, ни имущества. А Надежда Константиновна будет жить с его сестрой в полупустой казенной квартире с дощатым полом. Ленин совладал со своим раздражением. Только голова заболела, и ладони стали липкими. «Пусть, — говорит тиран, — про Ипатьевский дом. Собака лает, ветер носит. Ведь письменных распоряжений о казни не было, а про остальное спрашивайте у безумного Феликса». К столу вышла императрица в фиолетовом платье. Обмахиваясь веером, посмотрела через лорнет на Ульянова, как смотрят через лупу на навозного жука. Неохотно протянула ручку, разрешая поцеловать. Гость приподнялся со стула. «Приложиться или не приложиться?» — пронеслась в голове летучая мышь. «Не поцеловать!» — приказал кто-то сурово изнутри. И Ленин тихонько пожал протянутую ладонь, как пожимал бы руки Инессе Арманд или любому члену партии. «Что?» — — тревожно спросил государь у жены. «Вы, наверное, будете играть в фанты?» — спросила Алиса, близоруко щурясь. На лице Николая Александровича изобразилось тревожное изумление. Больше коммунистов он боялся только своей жены. «В некотором смысле», — согласился Ленин, галантно поддерживая беседу. «Да, фанты». Она не собиралась отступать и решила идти до конца. Вынула из волос заколку и положила перед собой на стол. «Твоя вещь, Ники», — приказала Александра Федоровна. Ленин коротко хохотнул, шумно отпил чуть остывший чай из своей чашки. «Гражданин Романов, поддержите супругу в ее начинании». Николай Александрович, стиснув зубы, отдал императрице мундштук. «Вы?» — сказала Алекс, не рискуя назвать гостя по имени. «А мне нечего дать. Разве что...» Порывшись в кармане, Ильич вытащил маленькую красноармейскую звезду и положил на стол. Алиса встала, взяла с подоконника гостиной шкатулку и спрятала туда предложенные вещи. «Валерьян Викентьевич», — позвала она слугу из коридора, — «вы нам нужны». «Так что же вы пересмотрели в социализме?» — спросил государь, пользуясь тем, что супруга отошла от них на метр. «Какой социализм? Мы сейчас в фанты играем», — оборвала его Алекс. На пороге появился старый камердинер, любивший говорить бессмысленные и звучные слова. Александра Федоровна передала ему свою шкатулку. «Закройте глаза и тяните любую вещь». Камердинер вытащил маленькую звезду. «Сардонапал!» — произнес он, морщась. Алиса демонически рассмеялась. «Очень хорошо. Вам известно правило фантов? Теперь вы обязаны выполнить любое мое желание». Ленин с вопросом посмотрел на государя. Тот еле слышно вздохнул. «Решение принято коллегиально». «Просите», — разрешил председатель совнаркома. «Скажите мне откровенно, только не увиливайте глаза в глаза». Алиса села напротив и взяла руки Ленина в свои. «Когда вы оставите всех нас в покое и уберетесь в гиену огненную, откуда вылезли?» Она обворожительно улыбнулась, пустив в ход все свое женское обаяние. Муж нервно дернулся и, достав папиросу из портсигара, начал жевать кончик, не закуривая. «Гиену огненную я отменил специальным декретом совнаркома», — спокойно сказал Ильич. «А что же тогда осталось?» «Эксплуататорские классы, интеллигенция. От нее мне и досталась пуля». Он потрогал свою шею, которая гнулась с трудом. «Но вы нарушаете правила фантов. Я жду откровенного ответа. Когда вы оставите в покое Россию?» «Когда появится то, что можно оставить, госпожа Романова», — ответил Ленин. Это был всего лишь риторический оборот. Он никогда раньше не думал о смерти, а добровольный отказ от власти годился для другого человека. Ильич был на это не способен. Только после выстрелов в упор, произведенных непойманными бандитами, он впервые задумался о том, что все может прерваться неожиданно. Никто об этом не предупредит и не спросит. «И сейчас есть что оставлять. Родина никуда не исчезла», — заметила Алиса. «По-моему, Алексей вас зовет», — подал голос Николай Александрович, который сгорал от смущения. «У меня отличный слух, Ники, никто меня не зовет», — яростно оборвала она. «Родины пока нет», — сказал Ильич. За годы войны и государственных переворотов мы потеряли Финляндию, Латвию, Эстонию, Литву, Западную Украину и Западную Белоруссию. По вашей милости! Это вопрос спорный. Позвольте мне продолжить, коли мы играем в фанты. Ленин сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. Вместе с территориями вследствие войны мы лишились около 20 миллионов человек. Промышленность расстроена, деньги не имеют силы, натуральный обмен между городом и деревней себя изжил. Через советы мы построили новую модель управления, и только. Но пока сами не знаем, чем именно нам управлять. И это на совести ваших кожаных комиссаров. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я отойду от дел, когда страна оживет. «А что, есть какой-то план?» — поинтересовался государь. «Есть, и весьма реалистичный». Ленин замолчал. Он хотел сказать сейчас о том, что революционный Кронштадт выдвинул лозунг «Советы без коммунистов». Но как произнести эти страшные слова? И еще, что русский пролетариат в целом не оправдал надежд на него возлагаемых. О мировой революции он не думает, а лишь о том, как прокормить себя. Иждивенец, по сути, он не хочет работать за идею и по-прежнему просит блага от начальства, неважно, кто оно, коммунисты или монархисты. Мы, конечно же, провалились. Но в этом провале была правота классического марксизма. Чтобы подготовить рабочих к самоуправлению, нужно провести их через горнило капиталистических отношений, которые в Николаевской России только начинали выходить из детства. Бессмысленно требовать от молодого побега силы большого дерева. Даже Левка это понял. Еще год назад положил мне на стол записку об отмене продразверстки в деревне. А я подумал, это же конец и полный провал. А сейчас согласился. Но как им об этом скажешь? Разве эти общипанные судьбой феодалы мыслят классовыми и социальными категориями? Что они поймут, необразованные серые, в моих горьких словах? Мы будем реставрировать в стране капиталистический рынок, соединив его советами. Здесь в папке находятся тезисы, которые я оглашу на съезде через несколько дней. Ознакомьтесь. Новая экономическая политика выведет нас из исторического тупика. «А если нет?» — тревожно спросил Николай. «Выведет. Деревня подымет. Крестьянский производитель жив». И, освободившись от наручников продразверстки, он будет продавать излишек зерна в городе. Отбирать мы больше ничего не будем. Натуральный обмен откладывается до лучших дней. Возникнет новый советский рубль, обеспеченный не идеей, а деревенским производителем и золотым запасом. Каждый советский человек будет иметь право заниматься коммерцией и даже организацией своего собственного предприятия. Это мы закрепим законодательно. Город наполнится продуктами, и селедка уплывет обратно в море Лаптевых, подальше с глаз. Государиня с Николаем переглянулись. «И вы знаете про селедку?» — спросил царь удивленно. «Мне ее дают в столовой совнарком, а это не рыба. Это соленая бумага с костями внутри». «С кирпичами?» — уточнила Алекс. Ильич пожал плечами, потому что не понял ее слов. «Я выполнил правила игры». «Так и быть, ладно», — уступила императрица. «Теперь моя очередь». «Пусть тянет», — приказал Ленин, — недобро сверкнув своими степными глазами. Игра становилась для него интересной. В шкатулке теперь лежали только вещи обоих монархов. Последнее слово оставалось за ним, И так будет всегда, пусть не рассчитывают на иное. Камердинер вытащил женскую заколку. «Вертхеймер», — сказал он. «Превосходно! Выполните мою просьбу, госпожа Романова. Вы согласны ее выполнить?» «Согласны. Но если вы попросите меня станцевать голой на столе, то я откажусь». «Голой? Зачем? Здесь не Монмартр. Здесь все хуже и проще». Ленин стал еще серее, чем был. Без того узкие губы сделались почти прозрачными. «Будьте любезны, госпожа Романова, покиньте эту комнату и не входите в нее, пока я разговариваю с вашим мужем. И никогда, никогда не появляйтесь при мне без специального приглашения». От волнения он начал картавить еще больше. Буква «Р» почти стерлась, и все слова звучали округло, как у маленького ребенка. «Хорошо». Государыня встала и, ни на кого не глядя, ушла из гостиной. «И вы», — сказал Ленин государю, «поскольку там остался один ваш мундштук, уходите». «Уезжайте из России, куда глаза глядят, пока вам разрешают. Все уезжайте и не цепляйтесь за наши колеса. Раздавим». «Ваши колеса без меня съедут во враг», — заметил Николай Александрович. «И славно! Будем сидеть во враге, никого нам не надо. Сами все решим и сделаем, а саботажа мы не потерпим». «Революция, начавшись однажды, никогда не кончится. Все только начинается». Он погрозил в пространство кулаком. Упал в кресло белей стены. Камердинер молча и неподвижно смотрел на него. Государь дернул за звонок. На его призыв прибежали Фредерикс и Боткин. «Господину Ульянову плохо», — сказал государь, — «сделайте что-нибудь».